Глава 6, в которой детективов учат слышать музыку вокруг себя. Капибара тяжело вздохнула и, резко развернувшись, направилась обратно к школе танцев. Нет, определенно надо было слушаться дедушку Капи, не работать с напарниками, не соваться в фавелы и не есть много острого халапеньо перед сном. Альпака как раз собирался уходить и запирал школу на большой висячий замок. «Подождите, пожалуйста, Рауль. Нам нужна ваша помощь. У нас уехал мопед». «Сам?» В огромных глазах танцора светилось неподдельное удивление. Клара внутренне шлепнула себя ладонью по мордочке. Почему сегодня ее не покидает чувство, будто она устроилась работать нянечкой в ясельную группу? «Нет, мопед не может уехать сам, даже если он полицейский. Его угнала банда койотов, которые явно тут не в первый раз промышляют». «Да, у этих койотов ни ритма, ни совести. Я видел их возле нашей школы. Они часто задирали меня, и если бы не Лео, наверное, просто побили бы ни за что». «Да, они, когда угоняли мопед, даже сказали, что ненавидят сальсу». «Какой кошмар!» Рауль сплеснул копытами так сильно, что Клара испугалась, что он сейчас же шлепнется в обморок, но продолжила подливать масло в огонь. «Это любимый мопед офицера Матеуша, и сейчас он крайне зол. Это чрезвычайно вспыльчивый и агрессивный Каати. Боюсь, что если не вернуть ему мопед, он может выместить свою злость на Лео и навсегда запретить ему танцевать сальсу, когда найдет его. Без суда и следствия». Рауль уставился на подошедшего Каати в суеверном ужасе. На его ресницах заблестели слезы. Матеуш, также не ожидавший от себя подобной свирепости, вылупился на Клару в не меньшей оторопи, но быстро взял себя в руки и состроил максимально злобное выражение морды. «Но вы можете помочь следствию». «Но я на самом деле не знаю, где сейчас находится Лео. Вам стоит спросить у Паула». «Нет, я хочу знать, куда койоты могли отвезти украденный мопед. Только и всего. Наверняка вы могли видеть их укромный уголок где-то рядом. Гараж, второсортная автомастерская, незаметный двор в тупике». Альпака заулыбался. «Да-да, конечно. Кажется, я знаю, о каком месте вы говорите. В нашем мире все двигается под музыку», — пояснил Рауль. «Но эти койоты, когда берут чужое, они начинают двигаться как будто не в такт. Грубо, резко, сбивчиво. Будто те, кто не любит сальсу, не слышат музыки внутри себя и двигаются не под свой ритм. Понимаете?» Клара и Матеуш не понимали, но на всякий случай дружно закивали головами. Рауль улыбнулся и летящей походкой устремился куда-то вглубь лабиринта фавел. «Идем, я покажу вам, куда они могли отвезти ваш мопед. Тут совсем недалеко, если проскочить там, где нельзя проехать на колесах. Хотя я стараюсь обходить такие места стороной. Это явный диссонанс». Успевать бежать за длинноногим альпакой по бесконечно узким лестницам между ветхими домиками было непросто. Особенно Кларе, которая успела внутренне проклясть все горы и холмики Рио-дос-Анималес. «Ты уверена, что этот ненормальный может отличить мопед от рояля и не заведет нас в какую-нибудь ловушку?» «То, что Рауль воспринимает мир по-своему, еще не значит, что он делает это неправильно. Не думаю, что он способен намеренно причинить кому-либо вред. Я часто работаю с людьми искусства и привыкла к их странностям. Радуйся, что он хотя бы не поет все время, а только иногда кружится вокруг столбов». «Да, с койотами иметь дело и то проще. То-то ты отдал им свой транспорт и пикнуть не успел». «Тише!» Альпака шикнул на них и замедлил шаг. Они оказались в наиболее неприглядной части бедного района. Клара старалась дышать через рот, а Каати с его чувствительным носом был близок к панике. Воняло одновременно гниющим мусором, бензином, краской и гарью. На земле валялись пакеты, грязные бутылки и потерявшие всякий смысл детали от техники. А из-за угла... Не то гаража, не то сарай из неокрашенных досок слышали знакомые подвывающие голоса койотов. «Полицейский точно лопух. Оставить без присмотра новенький мопед в Моро-Верде». Внутренне Клара была полностью согласна с бандитом, но решила этого не озвучивать. «Сирый, тащи отвертку и краску. Надо быстрее скрутить ему номера и перекрасить. Я договорился. Санчес купит его за двойную цену». Матеуш быстро зашептал. «Рауль, спасибо. Ты очень помог расследованию. Сейчас тебе лучше идти, чтобы шайка не догадалась, кто навел нас на это место, и у тебя в будущем не было с ними проблем. Клара, Держись за моей спиной и будь готова быстро вскочить на мопед. Ты точно справишься? Их там не меньше трех. Да, я знаю, что делаю. Удачи вам и не сбивайтесь с ритма. Альпака улыбнулся и, помахав копытом на прощание, быстро скрылся за поворотом. Клара проверила лямочки рюкзака и жала в лапах бутылочку колы без сахара, захваченную из дома. Она была уже теплой и взболтанной, но это именно то, что могло им сейчас пригодиться. «Санта Капибара, ну почему я никогда не слушаю дедушку Капи?» — прошептала она себе под нос. Матеуш достал револьвер с усыпляющими дротиками. Она еще ни разу не видела Каати таким собранным и серьезным. «Надо действовать максимально быстро. Нам важно воспользоваться эффектом неожиданности. Считаю до трех. Один, два, три!» Матеуш одним прыжком выскочил из-за угла и заорал во всю глотку. «Полиция! Руки вверх! Вы окружены!» Всего койотов было четыре. Один из них кинулся на Каати, но тут же получил дротик в шею. Стрелял Матеуш отлично. Он не вылезал со стрельбища и тренировочной площадки. Бандит повалился на землю и уже через минуту посапывал с блаженной улыбкой. Очнется часа через три с головной болью. Не страшно. «А ну быстро отошел от моего мопеда!» Рявкнул Каати на щуплого койота в бейсболке, который уже достал отвертку, чтобы скрутить полицейские номера. Техник явно не отличался особой храбростью и вмиг отскочил от мопеда. Главарь банды выглядел ошеломленным. Он явно не ожидал, что они смогут найти их укрытие, да еще и так быстро. «Готов надолго сесть в тюрьму за угон и угрозу жизни и здоровью полицейского?» Матеуш зло ухмыльнулся и кивнул в сторону перекрашенных и полуразобранных машин и мотоциклов, валяющихся по всему двору. «Мы выясним, скольких еще ты ограбил». Еще один койот ринулся было к Кларе, уже взбиравшейся на пассажирское сиденье. Но она не зря всю дорогу трясла в лапах теплую колу. Капибара резко свернула крышку, и фонтан-брызг под напором ударил койота прямо по глазам, а следом за ним в лоб прилетела и сама бутылка. Бандит вскрикнул от неожиданности и отскочил. Матеуш, держа главаря под прицелом, вскочил на байк и включил зажигание. Нахальство с койотов как ветром сдуло. Они были смелыми лишь до того момента, пока были уверены, что перед ними беззащитные жертвы. Стоило дать им отпор, и оказалось, что под маской дерзости скрываются обычные трусы. «Хорошо, хорошо, брат. Мы же пошутили. Классный мопед. Мы просто одолжили его покататься. Без обид, ладно?» Вожак развел лапами и сделал несколько шагов назад. «Нет!» Матеуш нажал на газ, и мопед рванул с места. В последнее мгновение, уже выезжая со двора, Кать нажал на курок, и метко выпущенный усыпляющий дротик впился ровно в загривок главаря шайки. Клара с облегчением выдохнула. Стычка с койотами заняла буквально несколько минут, но все это время она забывала дышать. Они мчались по узким улочкам, лавируя между пешеходами, лотками с дурно пахнущей едой и мусорными баками. И это был первый раз в жизни, когда Клара была искренне рада, что едет на мопеде. «Ты круто справился с этой бандой!» Шлемы надеть они не успели, и по молчаливому уговору решили, что лучше будет остановиться и сделать это, когда они покинут фавела. Так что теперь Клара могла кричать прямо в ухо Каате. «Я знал, что справлюсь. Уличные койоты трусливы и не рискнут нападать на того, кто может быть действительно опасен. Я вырос в похожем бедном районе и насмотрелся на подобное поведение». «Стрелять вожака было обязательно?» «Да. Или он думает, что может похитить полицейский байк, и ему это так просто сойдет с лап. Я уже отправил координаты места ребятам из местного отделения полиции. Уверен, что они раскопают не одно преступление этих плешивых шкур». «Их сообщники могут успеть спрятать двоих спящих». «Могут, но вряд ли это сделают. В таких бандах все держится на подлости и страхе, а не на взаимовыручке. Они будут рады избавиться от главаря. А кто-то, может быть, и вовсе завяжет с преступностью. Но их главный точно должен понести наказание по всей строгости закона». Клара была с ним согласна, но не смогла не съехидничать. «А ты мстительный зверь!» Матеуш хищно ухмыльнулся. «А то, предупреждал же его, чтобы не лапал мой мопед. И да, спасибо тебе, что помогла его найти. Я бы в жизни не подумал, что этот кучерявый может указать место, где прячется банда угонщиков». «Не за что. Не стоит недооценивать людей искусства. Жаль только, что я понятия не имею, где теперь искать маску избежавшего леопарда. Вместо похитителя маски мы поймали только шайку угонщиков». Клара удовлетворенно похлопала его по плечу. Не переживай, я знаю. Но сначала мы должны нормально поесть, помыться и отдохнуть. Завтра рано утром нам понадобится полицейский джип и много мятных леденцов. И пообещай мне, что перестанешь влипать во всякие истории, пока мы работаем вместе. Обещаю, — торжественно произнес Каати. Обещание он, конечно же, не сдержал.